Глава 19. Бегство с препятствиями. Собирая вещи, чувак старался передвигаться по трейлеру так, чтобы не мелькать в окнах. Кто знает, вдруг тот психованный бородач выследил его и затаился снаружи. Или пошел за подмогой и явится с минуты на минуту, чтобы разнести его дом на колесах в клочья. Чувак был уверен, что это произойдет очень-очень скоро. Надо было торопиться. Сборы проходили в атмосфере подавленности и предчувствия беды. Если ты привыкаешь разъезжать повсюду в доме на колесах, то одновременно привыкаешь и ко всему барахлу, которым этот дом забит. Удобно всегда иметь все необходимое под рукой, и очень трудно решить, что из этого тебе необходимее всего. «Жаль, что технику придется оставить», – с грустью сказал чувак, включая в последний момент любимый телевизор. «Вот если бы у нас был автомобиль…» Громко пролаял Чамп, имея в виду. «Если бы у нас был автомобиль, то нас бы тут давно уже не было». «Ты прав, Чампи. Но я просто рассуждаю сам с собой. Это помогает успокоиться, взять себя в руки и принять адекватное решение. Вот чего не хватает в этом гребаном катарсисе, так это адекватности. Кругом одни уроды и психи». «Наш капитал – 62 доллара. С такими деньгами нечего и думать о покупке автомобиля». «Согласен. Нам надо рвать когти и залечь на дно. Найти себе подходящую берлогу и переждать, пока пыль не осядет». Незаметно для себя чувак перешел на гангстерский жаргон, так хорошо знакомый ему по голливудским фильмам. «Если мы останемся здесь, то нас непременно замочат, причем очень скоро». Чамп выразительно посмотрел сначала на холодильник, а потом на хозяина. «Ладно, ты прав. Холодильник мы оставим, но кто сказал, что мы должны оставлять пиво?» Собравшись, чувак не стал выключать телевизор. Он свернул из одеяла и подушки куклу в человеческий рост и усадил на диване перед экраном. Затем отыскал в куче одежды на полу галстук и повязал кукле на шею, для правдоподобия. Надел плащ и сунул в карман темные очки. Через полминуты чувак и Чамп пустились бега, причем сделали это по всем правилам. Вначале на улицу выскользнул Чамп, которому предстояло оценить обстановку. Спустя пару минут он вернулся и тихо поскребся в дверь, подавая сигнал чуваку. Тот повесил на плечо сумку, в которой находилось снаряжение, полученное от Хелса, револьвер, банки с пивом и немного одежды. Две чистые футболки и почти чистые джинсы. И, как всегда, надел свой любимый длинный плащ. И вышел из трейлера. На улице чувак осторожно огляделся, надел темные очки, поднял воротник плаща и тихо сказал Чампу. «Уходим». В лучах уходившего за горизонт солнца, пустынная окраина катарсиса сначала показала чуваку оазисом спокойствия. Затем он увидел, как трое пьяных мексиканцев сосредоточенно избивают лоха, не пожелавшего по-хорошему расставаться со своей наличностью. Чуть дальше бледный тощий доходяга пытался вскрыть дверцу ржавого плимута каравеллы. Две шлюхи, визжа как свиньи, дрались прямо посреди тротуара, не поделив клиента. А невменяемого вида негр пытался пристроить пойманную им кошку в качестве глушителя к своему пистолету. Все были заняты своим делом, поэтому никто не обратил на чужаков ни малейшего внимания. Чувак немного расслабился и заявил Чампу. «В такие минуты я особенно остро ощущаю себя американцем. Гражданином великой страны с великими возможностями», сказал Чамп. «Ну, я имею в виду, что передо мной открыты все дороги, и я могу свободно выбирать, по какой из них идти. А главное в том, что в любом случае я достигну своей цели». Согласился Чамп и вдруг насторожился. Навострив уши, он развернулся в сторону покинутого трейлера. Со стоянки донеслись звуки выстрелов. Затем раздался взрыв гранаты. Чувак посмотрел в ту же сторону и увидел столб черного дыма. Все ясно. Их дом на колесах пришел конец. Назад пути нет, только вперед. Куда же податься? Где искать убежище? С дядюшкой без крайней необходимости связываться не хотелось. Как подсказывал опыт, каждая предыдущая попытка такого рода заканчивалась плачевно. Может быть, обратиться к федеральным агентам? Реальный ход. Рэнди наверняка поможет. Но тащиться с Чампом в черную дыру ужасно не хотелось. Перед глазами чувака возникла Джен. Уж она-то не откажет ему в крыше над головой, так что самый приемлемый вариант – трейлер Джен. Но и этот вариант имел свои недостатки. По настоянию Дэйва, несчастная Джен была вынуждена, пока еще вынуждена, оказывать внимание мэру катарсиса, подлому, жирному, гадкому, отвратительному, ублюдочному ублюдку и мерзкому мерзавцу Хома. Вдруг он там, в ее трейлере? Как отнесется к появлению чувака и Чампа мэр катарсиса? Не пострадает ли из-за этого репутация Джен? «Она может сказать ему, что наняла меня помогать по хозяйству», решил чувак, вспомнив страшный хаос и беспорядок в трейлере Джен. «А Чампа пригласила для охраны. Нам с Чампом лучше будет сделать вид, что каждый из нас сам по себе. Так легче запутать следы. Все, решено. Идем к Джен». Поделившись соображениями с Чампом и сообщив ему о своем решении, чувак стал петлять по катарсису, отрываясь от возможной слежки. В конце концов он так запутался, что Чампу пришлось взять на себя роль проводника. «Подожди-ка!» – остановил чувак Чампа, проходя по улице, на которой несколько дней назад он изображал огромную куклу Дрочи. «Давай заглянем к одному моему знакомому». Но здесь их ждал облом. На месте магазина про каши он увидел парикмахерскую, в дверях которой покуривал длинную сигару лысый латиноамериканец. «Добрый вечер», – поприветствовал его чувак. «Желаете подстричься?» – лениво процедил лысый, не отрываясь от своего приятного занятия. «Не сегодня. Я просто хотел узнать, куда делся Прокаш, тот индус, который торговал здесь раньше. У него был секс-шоп». «А-а-а», – оживился лысый, услышав знакомое слово. «Секс-шопа больше нет. Его разгромили какие-то бабы. Они пригрозили хозяину, что оторвут ему яйца, если он со своими родственниками не уберется отсюда». «Куда он поехал?» «Кажется, в Феникс. Сказал, что там дела его пойдут куда лучше, чем здесь. Я вот тоже думаю, может, мне тоже перебраться в Феникс. Из этого города, амиго, стоит перебраться даже в задницу к дьяволу», – чистосердечно высказался чувак. «Не тяни резину. Действуй. Сейчас докурю и начну паковать вещи», – пообещал лысый. «Все равно за целый день не было ни одного клиента. Дерьмовый город. Хуже, чем Сантьяго де Куба. Фу!» Он плюнул на тротуар и принялся размазывать плевок мыском ботинка. Чувак и Чам продолжили свой путь. «Надо же, какими настойчивыми оказались эти чертовы матери, которые чуть не разорвали меня вместе с костюмом Дрочи. Все-таки выжили Прокаши из катарсиса». «Верно. Он еще им спасибо должен сказать, я не спорю. Но они-то думали, что вредят ему, сгоняясь с насиженного места. Как можно быть такими злыми? Или они попросту обзавидовались, глядя на пропорции куклы Дрочи, и оттого пришли в ярость?» «Да, ты прав, приятель. Это катарсис». Микки сидела в углу подвала на длинной веревке, крепко привязанной к водопроводной трубе, и злобно скалилась, сверля взглядом своего похитителя. Усама с видом плантатора прохаживался по подвалу. Вызванные Мустафой боевики сидели рядами на ковриках, уставившись в пол перед собой. «Я замечаю, что некоторые из вас недовольны моим решением привести сюда это нечистое животное. Я объясню вам, зачем она мне понадобилась», – воскликнул Сама. Бородачи дружно подняли на него глаза. «Как вам известно, скоро этот проклятый город будет стерт с лица земли. Всевышнему угодно было избрать нас для этой цели, и мы исполним свое предназначение. Не так ли, братья? Исполним?» «Исполним», – прокатилось по подвалу. «Но нам пригодились бы деньги, которые хранятся в городском банке. Не так ли?» «Лишних денег не бывает», – высказался один из боевиков, теребя черную бороду. «Только вот как до них добраться?» «Я подумал и об этом», – важно ответил Сама. «И притащил сюда эту обезьяну, которая поможет нам завладеть деньгами». По рядам боевиков пробежал недоверчивый шепоток. «Этой обезьяной можно управлять при помощи пульта с кнопками». «Ох!» – удивились слушатели. «В назначенный час она проникнет в здание мэрии и взорвет его». «У меня два вопроса к нашему господину». Один из боевиков поднял руку, поросшую шерстью до самых ногтей. «Говори, Зият», – разрешил Усама. «Как она взорвет здание?» «Ну ты совсем тупой. Она пронесет на себе поезд со взрывчаткой». Боевики восхищенно рассмеялись. Им очень понравилось это остроумное решение. Смеялись они долго, громко и обстоятельно, хлопая себя поляшком и оживленно жестикулируя. «Но деньги ведь хранятся не в самой мэрии, а в банке». Снова встрял Зият. «Молодец, правильно рассуждаешь», – похвалил его Усама за сообразительность и продолжил. «Конечно же, деньги хранятся в банке, это так. Но мы взорвем мэрию, чтобы туда стянулись все полицейские машины, чтобы в этом обезглавленном городишке возникла паника, которая позволит нам без потерь обчистить городской банк. По моим расчетам, там столько денег, что каждый из нас получит по миллиону долларов». «По миллиону долларов на каждого?» – ахнули бородачи. «Огромные деньги». «И эти деньги будут нашими, если вы будете слушать меня». Усама обвел глазами своих людей. Их взоры отвечали ему преданностью и любовью. «Так что стерегите эту обезьяну, берегите ее, не спускайте с нее глаз, ибо в ней наше богатство. Кому бы это поручить?» Усама умолк и потеребил бороду, имитируя погружение в думы. «Зият!» «Да, господин». «Поручаю обезьяну твоим заботам и напоминаю, что ты отвечаешь за нее передо мной и братьями своей головой. Мустафа, приведи сюда обезьяну и отдай в руки Зияда». «Будешь знать, сын ослицы, как перебивать меня». Злорадствовал мстительный Усама, наблюдая за церемонией знакомства Зияда с обезьяной, из-за которой лишился тюрбана и части бороды. Вернувшись к себе в закуток, Усама улегся на подушке в ожидании известий от Мустафы, которого сразу же по наступлении темноты послал во главе четверки самых толковых боевиков разобраться с чуваком раз и навсегда. Посланцы Усамы не заставили себя долго ждать, представ перед ним сразу после полуночи. «Мы легко нашли трейлер-парк и опознали дом на колесах», – доложил Мустафа. «Внутри работал телевизор. Мы заглянули внутрь и увидели человека на диване». В разговор вступил второй боевик, Наджиб. «Он сидел в темноте, страшась твоего гнева, Усама. Дверь оказалась не заперта. Мы ворвались внутрь, выпустили в него не менее сотни пуль и ушли, швырнув в открытую дверь гранату». «И что дальше?» «Зарево пожара поднялось до самого неба. Мы видели его всю обратную дорогу, стоило нам только обернуться». «Надо было принести его голову мне, Наджиб». «Прости, Усама, но там все сгорело». Виновато потупился боевик. «Хорошо, отдыхайте». Усама жестом отпустил боевиков. «Сегодня вы честно исполнили ваш долг перед Всевышним». Джен легко удалось скрыть свое недовольство при виде чувака и Чампа, сидевших на траве возле ее трейлера. Растянув губы в фальшивой улыбке, она обняла чувака, погладила по голове Чампа и, не задавая вопросов, пригласила их войти. Однако ее покоробило то, как свободно себя повел Чамп. Он не остался у двери, как подобало воспитанной собаке, а прошел дальше за чуваком. Она усилием воли погасила раздражение. Чувак представлял для нее определенный интерес, и ссориться с ним пока не входило в ее планы. Джен выставила в качестве угощения сэндвичи с курицей, пиццу с салями, 3 банки пива и приготовилась слушать. Чувак подробно, не опуская никаких деталей, рассказал ей о сегодняшнем, богатом на события дне. Джен ахала, охла, качала головой и то и дело награждала чувака поцелуями. Чувак млел, таял, блаженствовал и чувствовал себя как в раю. Чамп с ужасом наблюдал за происходящим. Ему еще никогда не доводилось видеть такого глупого выражения на лице чувака. Наконец, не выдержав, он вскочил, подошел к двери и дотронулся до нее лапой. «Выпусти Чампа погулять, пожалуйста», – попросил чувак. Джен выпустила Чампа и не успела закрыть дверь, как оказалась в объятиях чувака, истолковавшего уход Чампа по-своему. «Я так соскучился по тебе», – зашептал чувак ей в ухо. «Я тоже», – обреченно призналась Джен. Они рухнули на матрас и занялись любовью с такой отдачей, что трейлер заходил ходуном.